Квест 16. Собрать информацию, меняющую сам вопрос. Когда шли по безлюдной аллее, со стороны грохочущей арены нас неожиданно окликнули. «Эй, вы куда идете?» К нам бежала Виола. «Лита, я тебя потеряла. Самое интересное пропустишь. Оборотнем подфартило заданием собрать как можно больше гарпий с арены, а они с этими животными умеют обращаться. Так что победа за ними. Но и наши не продуют. Вылетят наверняка инкубы и вампиры, потому приготовься потом строить скорбную мину перед Ашком и Родригом. Ну, чего вы встали? Поддержим своих, полчаса всего осталось». Виола, скорее всего, не заметила, что в запале заодно зовет и Лорана. Зато я обратила внимание, что он хоть и остановился, но ждет именно моей реакции на зов подруги. Даже бровь заломила от любопытства, готова ли я изменить планы. Но состязание меня точно интересовало меньше, чем информация. Потому я постаралась легкомысленно отмахнуться. «Возвращайся одна, мы вдвоем прогуляемся». «Вы?» Теперь она застыла. «Вдвоем? Это по какому же поводу вы вместе гулять вздумали?» Лоран после этого еще и рукой повел, будто приглашал меня к Виоле, мол, «давай, я тоже послушаю про твои поводы». И пока подруга не придумала какой-нибудь чуши, я вставила самое очевидное. «Ссоримся опять. Решили устроить свою межфакультетскую битву. Хотя мы с одного факультета». «А, могла бы догадаться», — выдохнула она и с ненавистью уставилась на моего попутчика, зачем-то разминая руки. «Отойди чуть в сторону, дорогая, я его вырублю, и ты будешь свободна». «Ау!» — все-таки подал голос Лоран и указал себе на грудь. «У меня точно такой же амулет с точно такой же мощностью. Ты 5 минут назад колдовать научилась, но уже лезешь на рожон?» Подруга в самом деле выглядела по-боевому. И когда из скромной Тихони, основательницы клуба неудачников, выросла эта девчонка, которая еще и возомнила себя моей защитницей? Горжусь. Но сейчас не до нее. Потому я схватила парня за локоть и потащила дальше со словами. «Я сама с ним справлюсь, потом расскажешь, как все прошло». Лоран не сопротивлялся и даже как-то наоборот ухмылялся с подтекстом. Однако старался не комментировать и просто выжидал дальнейших действий. Ему мое сегодняшнее поведение было по душе, хотя и немало шокировало. В столовой тоже никого не оказалось, включая сотрудников. Мы переглянулись, синхронно пожали плечами, вспомнили о своей репутации в этом учебном заведении, после чего вместе перемахнули через стойку, подставив для упора руки. Там обнаружили выпечку, оставшуюся с завтрака. Сами разлили по кружкам ягодный морс. А перекусили все таки за ближайшим столиком, а то мало ли кто нагрянет с проверкой в затихшую столовую. Хотя Лорану образ цивилизованного человека плохо удавался, раз он некультурно заговорил с набитым ртом. «Мы оба рискуем, что меня разорвет от любопытства. Может, начнешь уже спрашивать? Или ты вовсе не собиралась о чем-то спрашивать? Тогда я ловлю любой знак, поверь, не пропущу». «Какие еще знаки?» «Ешь давай, пойдем на плато. Тур скоро закончится, и сюда набьется куча народу. Но если сейчас щелкнешь пальцами и материализуешь свою фляжку, то я не буду возражать». Лоран левой рукой щелкнул пальцами, а правый потянулся назад и вынул знакомый сосуд из заднего кармана брюк. Надо же, и это предусмотрел еще в комнате. Не отрывая от меня внимательного взгляда, пальцами той же руки свинтил крышку и протянул флягу мне. Я сделала малюсенький глоток и вернула, но он закрыл бутыль, признавшись. «Нет, я обойдусь». И так нафантазировал уже кучу всего. Нам на любую мою фантазию выгодно, чтобы я был трезвым. «Что нафантазировал?» «Нет уж, сначала я послушаю тебя. Самому немного страшно. Но если инициатива будет исходить от тебя, тогда у меня не останется выбора, кроме как сдаться. Это будет первая в истории полная капитуляция империи перед Элониром. Твои сегодняшние намеки уже серьезный перебор», — вздохнула я. «Ладно, пойдем. Ворота портала мы открыли сразу на выходе из столовой. Все равно вокруг полное безлюдье. Снова неприятно завибрировало, но я уже знала, что эти секунды надо просто перетерпеть. И потом шагнуть вперед вместе с Лораном, который и в этот раз обхватил меня сзади руками. Но отличие сегодняшнего дня от предыдущих визитов на плато было существенным. Меня почти сразу рвануло в сторону от порыва ветра. Вокруг было влажно и пасмурно. Дыхание от неожиданности перехватило. «Почему такой холод?» — возмутилась я. «Так осень наступила. Скажи спасибо, что еще нет снега». «Академия под куполом». Я увидела его руку, вытянутую в сторону. И действительно, издали зрелище впечатляло. Посреди серого неба светил гигантский шар, издали кажущийся маленькой игрушкой. Там будто горит собственное солнце, и нет даже слабого ветерка. Развернулась к Лорану, ёжись и признавая. Купол вообще вылетел из головы. Кажется, я здорово погорячилась, назначая встречу здесь. Зато я не погорячился, прихватив сюртук. Лоран с улыбкой стянул вещь, которую перед входом в портал накинул себе на плечи, передал мне. «Надевай, Лита. Попробуем продержаться здесь сколько сможем. Зато виды всё ещё впечатляют». В этом он был прав. Я пошла по направлению к обрыву. Далеко в небе сверкнула молния. Похоже, что ближе к вечеру заморосит дождь. Как всё-таки обманчив искусственный климат. Вынуждает забыться, вообще выпустить из головы, что мир вокруг не замер в одной точке. Я сюртук надела и застегнула. Очень тёплый. А сам Лоран остался в рубашке. Да уж, дичь какая-то. Может, у него мозги обмёрзнут до такой степени, что он просто расскажет мне всё, и мы вернёмся? Буду рассматривать эту встречу как пытку. Хотя стоило признать, что парня пока не трясло от холода, он даже руками себя не обхватил, будто его тоже окружал климатический купол, невидимый для глаз. Ну? Он всё же не выдержал паузы. Переигрывать было поздно. Я уставилась в бездну, на чернеющую полоску реки, и начала перебирать глупые темы, которые меня вообще не интересовали. И, разумеется, получала такие же глупые ответы, обескураживая послушного допрашиваемого всё сильнее. Поначалу он даже отвечал с азартом, хотя как будто настороженно. Но минут через 15 его запал куда-то пропал, уступая место нетерпеливой скрытой злости. «Лоран, почему у тебя нет братьев или сестёр?» «Просто я уродился таким милашкой, что родители уже в моём раннем детстве посидели и решили больше не экспериментировать». Я серьёзно спрашиваю. Да откуда мне знать? Они сильные маги, жизнь длинная для таких решений. Или наоборот, его отец знает, что в скором времени погибнет. Но эти вопросы определённо не имели большого значения. Я спрашивала о первом, что в голову придёт. Это правда, что каждый следующий год вы встречаете, украшая улицы столицы свечами? Лита, ты притащила меня сюда, чтобы спросить об этом? Отвечай. Я ведь иностранка, мне интересна ваша культура. Правда. Только это не свечи, а магические фонари, и ещё что. Он начал заметно раздражаться. А правда, что твой дядя Даран женился на эльфийской принцессе? Правда. Их старшему сыну уже 22 исполнилось. Ты реально не могла проверить этот факт в любом новостном буклете? Снизу, очень издалека, раздались весёлые голоса. Видимо, битва закончена, и оборотни вернулись на место своих тренировок через такие же порталы, какой был у нас. То ли готовятся ко второму туру, то ли отмечают победу в первом. Им ни погода, настроение не портят. Могла. Но ты-то непосредственный свидетель. Я и сама понимала, что разговор приходит в тупик. А правда, что у правящей четы всегда рождается два сына? Это какая-то родовая магия? Значит ли это, что у тебя будет именно два сына? Или это касается только первых наследников трона? Стоп. Похоже, ты просто издеваешься. Лоран резко развернул меня, притянул к себе и подхватил за руку. Зачем-то шагнул в сторону, ведя и меня, но соизволил объяснить, пока я не вырвалась. Хотела узнать про традиции? Буду показывать. Это простой вальс. Часто танцуют при дворе. Расслабься и погружайся в нашу культуру. Мне было несложно. К тому же вальс танцевать я умела, хоть и не слишком хорошо. У нас всё-таки тоже проводились приёмы, хоть и не дворцовые балы. Но не съязвить я не могла. А танцевать-то нам зачем? Потому что я замёрз. Если не буду прижиматься к тебе и двигаться, то рискую не дожить до того, как ты перейдёшь к сути. Ладно, была не была. Ты с кем-то помолвлен? Нет. Ответ прозвучал спокойно. И уверенным поворотом Лоран нас обоих развернул в танце. Почему? Я думала, что настолько родовитых отпрысков обручают уже в младенчестве. Не в моём случае. А есть девушка, которая тебе особенно дорога? Здесь или в столице? Лоран резко остановился, буквально на полшаги замер и посмотрел сверху на меня. Медленно поползла улыбка. Осторожная, боязливая. Вот сейчас наконец-то стало интересно, Лита. Я правильно услышал? Ты спросила, влюблён ли я в кого-то? Именно. Дошла до главного, но победу не чувствовала даже в предвкушениях. Уж очень странно он себя вёл. Вроде бы был доволен, вроде бы какие-то мысли в голове закрутил, но словно боялся эти самые мысли спугнуть, даже заговорил медленнее. Я сейчас отвечу, Лита. Вот возьму, плюну на стереотипы и отвечу. Но что ты будешь с моим ответом делать? Я не успела переспросить, поскольку он резко наклонился и поцеловал. Это и есть его выбор? На это намекала Ирма. Я тут единственная, кто была слепа, благополучно пропуская мимо ушей все явные и неявные доказательства. Одеревенела от осознания, опешила и потому поддалась. Он коснулся моих губ мягко, но уже через секунду мягкость сменилась напором. Ворвался в мой рот, судорожно сжимая кулак на волосах и разгоняя самого себя своим же темпом на еще большую агрессию. Стало сладко и тревожно. Пропустив первую атаку, я и сама как будто заразилась этой болезненной страстью, но смогла собраться и отпихнуть его от себя. Удивилась тому, что тело Лорана показалось горячим сквозь тонкую ткань рубашки. «Что ты делаешь?» — мой голос хрипел. «Ломаю себе стереотипы». Его хрипело еще сильнее. «И уж если я через себя перепрыгнуть могу, то и ты теперь не отталкивай». На этот раз он наклонялся медленнее, глаза в глаза, и в его взгляде я видела страх, почти панику, загипнотизированная... Опустила ресницы, когда почувствовала прикосновение к губам. В голове оглушительно зашумело. Опустошающая, чужая страсть делала пустой меня саму, потому что я физически чувствовала его опасение, что опять столкну в грудь. И ему, конечно, придется отступить. Эта нежность второго поцелуя была вымученной. Лоран слишком сильно страшился напирать, показывал, что сдается любому моему порыву и будет держать себя в руках так долго, как только потребуется. Пока мы оба не слетим с катушек. И его стратегия работала. Меня все сильнее начинало выкручивать внутри в нелепом желании уже проверить, что же будет дальше, если этому медленному кипению прибавить огня. Но как я такое пропустила? Как сумела не заметить самое важное, пока наблюдала за ним? Шпионка называется. А ведь знающие сразу говорили, что слишком молода, слишком неопытна для такой важной работы. Ирма споткнулась о непреодолимый порог. Об меня, то есть. Что она там говорила об отворотном заклинании? Я нехотя все же поставила руки к его груди и надавила. Надо собраться с мыслями, а то началось какое-то безумие. Вообще-то, моя миссия важнее его чувств ко мне, о существовании которых я 3 минуты назад даже не подозревала. Но Лоран беспокоил только этот сантиметр между нашими лицами. «Почему Лита?» Он спрашивал неопределенно и болезненно. «Потому что я не собираюсь в него влюбляться? Потому что меня не учили, что делать в случае его симпатии? Потому что эти вещи надо согласовывать с более важными задачами? Просто всплеск гормонов, он красив, я, наверное, в его глазах тоже красива, мы молоды, мы всего лишь случайно совпали в наших всплесках». Но я выбрала нейтральную тактику. Сарказм, как между нами, давно заведено. «Потому что это неожиданно, Лоран. А где цветы, комплименты, признания?» «Цветы?» Он так удивился, что даже немного отстранился, чтобы заглянуть в глаза. «Зачем тебе бредовые цветы?» «Да и не похоже ты на девушку, падкую на комплименты. Это сразу так обесценивает то, что внутри у меня творится. Или ты как раз и пытаешься обесценить?» «Возможно. Но больше интуитивно, чем осознанно. Просто кивнула, сама не знаю зачем. Мне нужно больше времени и пространства, чтобы осмыслить. Заодно я не из тех девушек... Кто в оскорблениях слышит ухаживание?» «Понимаю». Он наконец-то отступил и оторвал от меня пристальный взгляд. Неосмысленно уставился в сторону. «И понимаю, что извинения тебе не нужны. Тебе нужны объяснения. Хорошо, постараюсь». «Ты Аланирка, и даже сейчас, при всем моем помешательстве, я тебе не доверяю. Последняя война была далеко не первой в нашей истории. 100 лет назад мы отбили у вас выход к морю, и вы там, в Аланире, все прекрасно понимаете, что с таким могущественным соседом вам вечно сидеть в экономической отсталости. И да, я хорошо представляю, что ты сейчас разозлишься, но скажу. Последняя война должна была закончиться полным захватом территории, абсолютным подавлением сопротивления. Аланир был обязан стать колонией империи. И только тогда, через десятки поколений и при очень большом везении, мы начали бы считать вас одним из своих регионов. Сейчас же, как и всегда прежде, вы для нас пороховая бочка на границе, выращивающая тысячное поколение наших врагов. Разве странно, что я предпочел называть тебя червяком, а не самой смелой, непредсказуемой и интересной девушкой, которую видел? Странно как раз другое, что все таки переключился. Не без твоего участия, но факт налицо». Я горько усмехнулась. «Если это признание в любви, Лоран, то самое необычное». Он покосился в мою сторону. «Признание в слабости, Лита. Я не доверяю тебе, не доверяю всем твоим соотечественникам. Но это не помешало мне сойти с ума. Помнишь, как лила надо мной слезы? Он дождался моего злобного взгляда и продолжил. Вот тогда что-то и сломалось. Я решил, что когда-нибудь, когда я на самом деле умру, мне будет достаточно одной слезы. Твоей. Наверное, у тебя просто удачный оттенок кожи. Ни улыбка в конце, ни ирония не снизили важность признания. И меня давило все сильнее. Больше глупостью своей, но и взглядом синих глаз, оттенок которых я тоже признаю удачным. Ничего, если дело пойдет совсем неправильным путем, то Ирма и в мою кровь добавит отворотного порошка. Сейчас надо вернуться в академию и там разойтись, осмыслить, пережить, вспомнить все намеки и предпосылки, составить планы о дальнейшем своем поведении. Прямо сейчас даже мысли не разгоняются, они постоянно возвращаются к словам Лорана, к его губам и к моим реакциям. К приятному и тревожному недоумению от собственной непонятной радости. Я собиралась что-нибудь сказать на этот счет, придумать предлог, что продрогла или сильно смущена, но со стороны раздался нервный окрик. «Лоран!» К нам спешили сразу несколько оборотней. Поднялись со склона на плато то ли посмотреть на красоту с высоты, то ли по нужде, то ли справить нужду с высоты. Не имеет большого значения. И уже здесь неожиданно для самих себя наткнулись на нашу парочку. Я насчитала 8, а один был из тех, кому я как-то накостыляла, забыв об осторожности. Сегодня не мой день. Сначала из слежки внезапно получилось почти свидание с щекочущими душу признаниями, а теперь свидание плавно перерастает в обмен грубыми любезностями. Хотя последнее даже неплохо, а то я все равно не знала, как закончить сегодняшнюю встречу. Сбежать в тишину своих мыслей, обмозговать и, конечно, посвятить в свое открытие Ирму. Однако напарница, кажется, именно этот поворот и предвидела. Теперь все ее намеки показались открытым текстом.